Глава 11. Снежана. В аппаратной царит полумрак. Шторы на окнах задернуты. Свет исходит лишь от нескольких мониторов, что стоят на столах вдоль стены. В небольшой комнате никого, кроме какого-то парня. Из-за плохого освещения я не сразу понимаю, что его волосы отливают медью. Узнаю рыжего, лишь когда подхожу ближе, а он оборачивается. «Ты что тут делаешь?» Вскакивает со стула он. «Участницам сюда нельзя!» «Я уже почти не участница», — отмахиваюсь я и спокойно прохожу мимо Цербера-оператора, чтобы вальяжно развалиться на стуле перед одним из мониторов. На экране открыто множество окошек, видео на паузе. Из каждого на меня смотрят уже знакомые лица. Участницы после знакомства с Алексом. Почти все розовощёкие от смущения и мороза. Волосы треплет ветер, глаза блестят. «Так, давай-ка уходи отсюда!» Ржавый топчется рядом, но даже коснуться меня не решается. Жестом показывает в сторону выхода и с нажимом просит. «Пожалуйста!» Демонстративно удобнее устраиваюсь на стуле и складываю руки на груди. «Я позову Антонину!» Так, будто это должно меня напугать, предупреждает парень. «Зови, она как раз на улице у домика стоит». Рыжий подходит к окну, чуть раздвигает шторы и выглядывает наружу. Мне видно то же, что и ему, болтающих Антонину и Алекса. Оба выглядят спокойными, но никто из них не улыбается. Класс, наверняка мне кости моют. «И она видела, что ты сюда зашла?» «Ага». «И ничего не сказала?» «Сказала, что иду не в ту сторону, но, как видишь, успешно на это забила, и тебе тоже советую сделать». Цербер задумчиво смотрит в окно еще пару секунд. Размышляет, позвать ли на помощь или смириться с моим присутствием. Похоже, выбирает второе. Тяжело вздыхает и садится обратно за компьютер. Жду, что он примется за работу. А он, в свою очередь, ждет, что я все-таки уйду и не буду мешать. Пусть ждет. У меня есть цель, и я не уйду, пока не добьюсь своего. «Прекрати так на меня таращиться!» Цедит ржавый, не отводя глаз от монитора. Смотрит на него крайне пристально, хотя там ни единый пиксель не изменился. «Как так?» — лепечу я и специально поворачиваюсь к рыжему всем корпусом. «Так, внимательно! Меня это угнетает!» «Угнетает внимание красивой девушки?» Ржавый отодвигает клавиатуру, к которой даже не притронулся, и резко поворачивается ко мне со злостью в глазах. Какой нежный. Я еще даже не пыталась его достать, а он уже готов молить о пощаде. Месть. Это сладкая месть за то, что он не снимал меня в вертолете, но с радостью запечатлел минуты моего позора после падения в снег. Мы только начали, милый. «Давай к делу!» Вздыхает он и устало ерошит чуть вьющиеся рыжие волосы. «Хочешь попросить, чтобы я снимал тебя чаще? Это нечестно. Другие участницы...» Я закатываю глаза. «Мне от тебя не это нужно». Он заметно напрягается. Озадаченно отклоняется немного назад и смотрит на меня, чуть прищурив демонические зеленые глаза. «Телефон!» Выдыхаю я, пока он не понапридумывал себе всякого. «Мне нужен твой телефон!» Протягиваю руку и шевелю пальцами, торопя застывшего в недоумении оператора. «И почему он такой тормоз?» «Ты...» — заикается он под моим прямым взглядом, а потом тараторит. «Ты же здесь ради Александра! Зачем тебе мой номер телефона?» «Ты думаешь, что я...» Я даже со стула вскакиваю. «Подкатываю к тебе?» Слова встают поперек горла, когда понимаю, как это прозвучало. Высокомерно, гадко, будто ржа. Этот парень недостоин меня по определению. Я — актриса, дива, звезда, а он — всего лишь оператор, тень в свете моего сияния. Хотя именно так бы сказала стерва Снежана, созданная специально для камер. Но сейчас я не она. Я не такая. Даже самой противно становится. «Я не это имела в виду», — бурчу, сгорая от стыда. «Просто... я никому не подкатываю, ясно? Мне не нужен твой номер телефона. Просто дай мне, пожалуйста, свой телефон. Мне нужно позвонить». «Да я понял». Как-то бесцветно отзывается он, но телефон протягивать не спешит. «Спасибо, что уточнила, конечно. Теперь я чувствую себя куда меньшим дерьмом». Щелкаю языком и одариваю парня строгим взглядом. «Ладно», — всплескиваю руками я. «Извини, что так сказала. Я не хотела, чтобы это прозвучало вот так». Говорю это, а саму чуть не корёжит. Вечно я так. На эмоциях выплескиваю все, что на уме, не думая, не представляя, как это воспримут другие. Рублю с плеча, а потом удивляюсь, что во все стороны летят чужие головы. «Звучишь не слишком искренне», — подмечает рыжий, и мне становится еще обиднее. Теперь уже не за него, а за себя. Я же актриса. Неискренне для меня подобно оскорблению. «Ты напрашиваешься на новые извинения? Или хочешь, чтобы я тебя комплиментами осыпала, пока не поверишь?» «И не надейся, никакого доверия», — качает головой рыжий. «Ты производишь впечатление плохого человека». «Ну, спасибо». «Я видел, как ты ведешь себя на проекте перед камерами, и что происходит, когда объективы отворачиваются от тебя. Это шоу. А еще я знаю, что все, что ты скажешь мне сейчас, уловка, чтобы получить телефон». Раздраженно всплескиваю руками. Хочется выскочить за дверь и найти другую жертву. Попрошу телефон у Антонины. «Твой-то забрали?» — не унимается он. «Мне вот одно интересно. Кому хочешь позвонить? Парню?» «Мужу». Цежу холодно и уже направляюсь к двери. «Пошел он! Все они пошли!» Тут дверь распахивается. В аппаратную входит Антонина в сопровождении девушки, которая тащит коробку с какими-то приборами. Девушка удивленно таращится на меня, а сама Антонина даже бровью не ведет. Слышу, как за спиной со стула подскакивает оператор. Бедняга. Наверняка уже представляет, как Антонина отрывает ему голову за то, что не уследил и пропустил меня в аппаратную. Только вот мачехе все равно. «И я так понимаю, что личное интервью после проката с холостяком ты давать не хочешь?» Не глядя на меня, она проходит к мониторам. «А есть смысл?» Пожимаю плечами и слежу за Антониной. Она щелкает мышкой, и одно из окошек воспроизводит интервью с ружьем после проката. «Это было невероятно! Алекс такой волшебный! У меня сердце так трепещет! Слышите, я влюбилась!» Улыбаясь во все 32 отбеленных зуба, тараторит она. И я, и Антонина одновременно кривимся. «Скука!» — вздыхает она и включает следующее видео. На этот раз с моделью один. Смешно или грустно, не знаю, но на этом видео воспроизводятся почти те же самые слова. «И так все 10 раз?» — спрашивает она, повернувшись к оператору. Тот тянется к мышке и щелкает на видео с Розой. «Он лапал меня!» — рычит с экрана она. «Этот ваш недоносок весь спуск пускал слюни на меня, а потом на других девчонок. Если он еще раз в мою сторону хотя бы взглянет, я ему член натяну и шарфом вокруг шеи обмотаю. Ясно?» «Вот», — спокойно протягивает Антонина. «Уже какой-то материал. Дима, постарайся почаще снимать подобные кадры. Нам бы больше эмоций, накала и страстей. Не нужно скучных интервью от милых дурочек. Алекс такой классный и невероятный», — передразнивает она пискляво. «Один такой кадр в выпуске — и хватит. Нужно разнообразие. Понял?» Ржавый, точнее Дима, кивает и почему-то косится на меня. «Ах да, я же произвожу впечатление плохого человека. От таких стоит ждать скандальных выпадов, а значит, крутых кадров». «Получишь премию, если я получу хороший материал», — обещает Антонина Диме и подходит ко мне. «А ты так и продолжишь тут прохлаждаться? Или, наконец, соизволишь выдать нам интересное интервью?» Вместо ответа протягиваю раскрытую ладонь и прошу. «Сначала хочу позвонить папе, чтобы это интервью не стало последним. Дашь телефон?» Ожидаю, что Антонина скривит губы в ехидной улыбке и пошлет меня на съемочную площадку. Но та довольно улыбается и вручает мне свой новенький iPhone, на котором заранее активирует вызов нужного контакта. Из динамика раздается всего 3 гудка, а потом я слышу родной голос. Да, пампулечка, я слушаю. Папа, это Снежана. Солнышко, почему у тебя телефон Тонечки? Что-то случилось, моя сладкая? Папочка, все плохо. Картинно стенаю я и отхожу в угол, подальше от безразличной Антонины, заинтересованной работницы и Димы, который прожигает меня осуждающим взглядом. Плевать. Отворачиваюсь к стене, чтобы не видеть никого. «Что такое, Снеженька?» «Александр, похоже, хочет выгнать меня». «Не может быть. Ты же у меня такая умница, такая красавица». «Ну не для Буэра. Он выставит меня с шоу, я уверена. Но я не хочу уходить так рано. Сделай что-нибудь». На том конце трубки слышится задумчиво «хм». Где-то рядом с папой суетятся люди. Кто-то просит принести какие-то документы, кто-то ищет последние отчеты. И только мой папочка занят вовсе не работой, а спасением моей недоактерской задницы. Какой позор! «Хорошо, я передам Антонине, чтобы перед отбором тебя пропустили». Спустя несколько секунд молчания произносит он. «Куда?» спрашиваю непонимающе. «К Александру, конечно. Поговори с ним. Расположи к себе. Ты ведь это умеешь». «О, да. В свете последних событий я бы так точно не сказала. Но все же это хоть какая-то помощь. Нужно попытаться смягчить сердце Александра. Соврать, изобразить влюбленность, что угодно ради того, чтобы выбить себе еще время на этом шоу». «Конечно. Спасибо, папа. Я буду стараться». Отдаю телефон Антонине и, не оборачиваясь, покидаю аппаратную. Не вижу, но точно знаю, что Дима смотрит мне вслед с осуждением. Да и пошел он. Я все-таки даю интервью после спуска, как и остальные участницы. Насмотревшись на их скучные ролики, решаю чуть сжульничать и выкладываю из рукава туз. Все прошло неплохо, скромно улыбаюсь на камеру, стоя на фоне заснеженных гор. Александр даже позвал меня на вечернее свидание. «Ого!» У девушки, что задает мне вопросы из кадра, даже глаза загораются. «И ты согласилась, конечно?» Беру загадочную паузу, чтобы решиться, а потом лгу. «Сначала да, но потом я не уверена, что сейчас время для свидания. Мне не хватило искры, чтобы согласиться на новую встречу. Мне нужно подумать, готова ли я распахнуть Алексу сердце». Судя по недоумению на лицах интервьюера и оператора, это точно попадет в эфир. И это меня радует. Операторы определенно сняли, как Алекс зовет меня на вечернее свидание на склоне. Но, очевидно, после того, как он услышал мой разговор с Антониной, никакой личной встречи у нас не будет. Это нужно как-то объяснить зрителям. Так что моя ложь идет во благо моей карьере. Лучше так, чем в эфир попадет информация, как Александр зол, что я на шоу по блату. Как я и думала, вечером никакого свидания не случается. Мы расходимся по комнатам. Меня, кстати, как и Розу, гадалку и фалос, выгнали из спальни Алекса и поселили в обычной комнате. К счастью, мне досталась неплохая кровать у окна. Но вот соседки... «Это точно платье?» Роза поднимает с кровати наряд, подготовленный для отбора. «Нам всем выдали платье без шанса выбрать что-то самостоятельно». «Больше похоже на рыбацкую сетку». «Это чтобы было видно твою шикарную задницу», — улыбается Фалос. «Очень возбуждающе». Роза кривится и бросает платье в угол комнаты. «Не буду я эту проституцию надевать. Пойду так». «В лосинах и топе?» Натягивая алое шелковое платье, удивляется гадалка. «Да, а ты имеешь что-то против?» — рычит Роза ей в ответ. «По-моему, шикарно», — вклиниваюсь я, глядя на себя в зеркало. Мне досталось нежно-голубое, обтягивающее платье в пол с разрезом по бедру. Красиво. Поправляю глубокий вырез на груди, оголяя ложбинку, и шумно выдыхаю, надеясь, что это не последнее мое платье для отбора на этом шоу. «Вот и я так думаю», — кивает Роза, даже не осознав, что я говорила не о ней. «И ладно, переубеждать ее я точно не буду. Лучше поддерживать дружелюбную атмосферу в комнате. Неизвестно, сколько нам придется вместе жить. А если учесть, что мы уже пытались друг друга убить за двуспальную кровать, в общем, лучше хотя бы попытаться изобразить нормальные отношения. С Розой это проще, несмотря на ее грубый характер и жесткую речь. С ней я не чувствую напряжения. А вот с другими девушками явно ощущается незримая, как пар, но повисшая в воздухе конкуренция. А все потому, что мы все соперничаем. За экранное время, за Александра, за внимание аудитории. И уже сегодня кто-то из нас покинет проект. Я должна сделать все, чтобы это была не я.